все-таки я скажу, что по закону божскому и человечному все-таки треба жить дома. Треба жить дома. Ну, сказать, что не завсёды, не всем выпадает такое счастье. Але в залежности от того, який дом. Бывает так, что эмиграция – это счастье, это порятунок. Хотя, конечно, в идеале порятунком повинен быть и счастьем дом, родимого батьковства.